Глава 33. Крушение надежд. За время скитаний принц сильно изменился. Он объездил много стран, пытаясь забыть околдовавшую его красавицу, но так и не смог вычеркнуть ее из памяти. Стоило юноше закрыть глаза, как образ Златовласки возникал перед ним. Иногда юноше снились странные сны. То он видел девушку в лапах отвратительного великана, то в объятой пламенем пещере, то в заколдованном лесу. Каждый раз принц в ужасе просыпался и целыми днями не находил себе места. Веселые пирушки не отвлекали его от печальных дум. Чтобы хоть как-то забыться, он занялся науками и, на удивление, преуспел в них. Целые дни юноша проводил над серьезными книгами или в беседах с учеными мужами, а по ночам образ прекрасной колдуньи вновь всплывал перед ним. Поняв, что от наваждений ему не избавиться, принц решил положить к ногам гордой красавицы корону и возвратиться во дворец с невестой. Переступив границу родного королевства, юноша поспешил в маленький городок, недалеко от столицы, где жила его возлюбленная. Казалось, у его коня выросли крылья, он мчался, словно птица. Свита не могла угнаться за пылким юношей. Разгоряченный быстрой ездой и счастливый от предстоящей встречи, принц вбежал в бакалейную лавку. Здесь все было по-новому. Потеряв дочь, бакалейщик заболел от горя. Дело его пришло в запустение, и лавка была продана другому владельцу, а сам старик жил в каморке на чердаке. Он не больше, чем принц, ведал, где искать злату. Убитый горем юноша вернулся во дворец. Узнав, что по случаю его приезда состоится грандиозное пиршество, он грустно улыбнулся. «Пусть будет бал. Я не хочу лишать вас веселья, друзья мои, но позвольте мне провести этот вечер в уединении. Радость и счастье ушли с моей дороги, и я не хочу омрачать праздника другим». «Мальчик мой», — обратился к нему король, — «мы приготовили для тебя сюрприз. Может, он немного развлечет тебя, ручаюсь. Такой чудной диковинки тебе не приходилось встречать ни в одной стране». Юноше было не до сюрпризов, но он решил не огорчать отца. «Что ж, я с удовольствием взгляну на диковинку», — согласно кивнул он. Король в сопровождении свиты придворных торжественно повел принца в его апартаменты.